3 часам ночи магистр смерти благополучно завершил даже с тем, чем вообще не планировал никогда заниматься, прошениями о милости, которые ранее благополучно сжигались в мусорном ведре. В 4 утра в школе смерти прозвучала боевая тревога. По результату смотра 6 курсов благополучно были оставлены на 2-й год полным составом. В 5 утра во дворце повелителя ада появился улыбающийся наследник. Его стремительная легкая походка вынудила крылатых стражей спешно разбудить главу безопасности. Но к тому моменту, как Сахарель появился в приемной Арвиэля, здесь уже всем было плохо. А над перепуганными горгульями звучал чуть ленивый, грозящий неприятностями голос Элахара. «Так я не понял. Где финансовый отчет за прошлый год?» Глава клана Хидуша, прищурившись, припомнил, что что-то об этом слышал. Воспоминания приняли очертания старого демона, ползающего на коленях перед повелителем миров хаоса и завывающего на весь тронный зал. И что-то про казнократство по неразумности, читая из неуемной жадности, и про ярость наследника, если тот узнает, и про готовность возместить все повелителю, все-все, и даже сверхмеры, только бы смерть не узнал. Даррена боялись. Сахарель знал об этом, но только сейчас задумался о том, что наследника хаоса демоны подсознательно опасались куда больше самого повелителя Арвиэля. Даррен в понимании жителей хаоса был непредсказуем, как сама смерть, и столь же беспощаден. Вот и сейчас, стоя за дверью, крылатый демон ощущал безотчетный страх всех, кто находился в администрации властителя ада. «Я что, повторять должен?» Негромко, но с откровенной угрозой произнес магистр смерти. Сахарель, понимая, что невмешательство может грозить парой-тройкой смертей от сердечного приступа, толкнул дверь и стремительно вошел. В администрации властителя миров хаоса царил этот самый хаос. Горгульи и стригои, едва дрожащими конечностями, расставляли папки с несгорающей бумагой на столах в поисках нужной наследнику информации, в то время как в их глазах отчетливо читался поиск путей к спасению. Бадзулы не боялись никого и ничего. Мускулистые духи, выстроившись перед Элахаром, с готовностью мгновенно исполнить, ожидали приказаний. «Так, лорда Эго, ко мне!» Не поднимая головы и перелистывая отчеты, приказал принц. «И Докру». Двое бадзулов растворились в воздухе. «Хавишера сразу казнить», — продолжил Элахар. Еще один бадзул исчез, ринувшись исполнять приказ. «Хм, Хавишера за что?» — осторожно спросил Сахарель. Не поднимая головы, принц хаоса протянул ему стопочку из 6 документов. Сахарель подошел, приподняв крылья, чтобы ненароком не смахнуть чего со стола наследника. Взял протянутое и начал читать. Молниеносным чтением, кроме принца хаоса, не обладал никто, но все же читал глава клана Хидуши достаточно быстро и с нарастающей яростью прочел приказ о назначении Хавишера на должность 7-го казначея собственного клана. После договора о съеме жилья для некой Лилит Эйн, после о покупке жилья на ее же имя, после следовал договор об абсолютной доверенности для лорда Хавишера на собственность госпожи Лилит Эйн. «Он покупал собственность, используя в качестве подставного лица свою любовницу», — прошипел разъяренный демон. «Угу», — отозвался Элахар, судя по тону, даже не вникнувший в вопрос крылатого. «Главу клана Грэш на допрос». Очередной бадзул исчез, но Сахарель передумал вмешиваться. «Это ад, здесь уважают силу, опасаются непредсказуемости и осознают степень проступка лишь перед лицом наказания». Вернув документы на стол, крылатый демон повернулся и вышел. Он знал, что повелитель проснется только через час. И, как всегда, Арвиэль будет танцевать с песками, тренируя силу, выдержку, скорость. Затем вернется к завтраку, и лишь после этого сам Сахарель обязан будет доложить о происходящем. К этому времени принц хаоса наведет порядок даже там, где его никогда не было. Но в то же время, ступая по отполированным каменным переходам дворца властителя хаоса, демон все пытался понять, что происходит с наследником. «Женщина?» Эту мысль Сахарель отверг сразу, ведь Элахар был кристально трезв. «Проблема с любимым учеником?» О появлении идущих путем ненависти в аду были осведомлены, Разведка достойно отрабатывала свое золото, потому знали и то, что Тьер держит ситуацию под жестким контролем. Значит, не в этом дело. Тогда в чем?